Пляски осенние. Волновать меня снова и снова, в этом тайная воля твоя. Радость ждет сокровенного слова, и уж ткань золотая готова, чтоб душа засмеялась моя. Улыбается осень сквозь слезы, в небеса улетает мольба, и за кружевом тонкой березы золотая запела труба. Так волнуют прозрачные звуки, будто милый твой голос звенит. Но молчишь ты, поднявшая руки, устремившая руки в зенит, и округлые руки трепещут, с белых плеч не спадают струи, за тобой в хороводах расплещут осенницы одежды свои. Осененная реющей влагой, распустила ты пряди волос, хороводов твоих по оврагу золотое кольцо развелось. Очарованный музыкой влаги, не могу я ни петь, ни плясать, и не могут луга и овраги под стопою твоей не сгорать. С нами, к нам, легкокрылая младость, нам воздушная участь дана. И откуда приходит к нам радость? И откуда плывет тишина? Тишина умирающих злаков — это светлая в мире пора. Сон заветных исполненный знаков, что сегодня пройдет, как вчера, что полеты времен и желаний только всплески девических рук на земле, на зеленой поляне, неразлучный и радостный круг, и безбурное солнце не будет нарушать и гневить тишину, и лесная трава не забудет, никогда не забудет весну. И снежинки по склонам оврага заметут, заровняют края там, где им заповедала влага, там, где пляска, где воля твоя.